Глава 8. С доставкой на дом. Очнулся я от щебета птиц. Открыл глаза. Светло и зелено вокруг. Я лежал на спине на вершине холма в центре дымящейся, начерченной прямо на земле звезды. В местах пересечений линии пентаграммы еще тлело и даже пекло. Я вскочил и начал тереть обожженное бедро. С неудовольствием отметил, что на ногах моих те самые уродливые башмаки с пряжками, что мне выдал еще баян. И камзол на мне тоже старый, подаренный атаманом. Правда, алая перевязь с баронской бляхой, что накинула мне на шею принцесса, осталась. Но где остальной парадный костюм? Вот и подумал на свою голову. Прилетело новое королевское задание. Королевское задание 2. Справить костюм, достойный королевского приема. 1. Сшить шелковую рубаху. 2. Сшить камзол, шитый золотом. 3. Связать чулки, в скобочках, желтый и синий. 4. Сшить штаны-пуфы. 5. Сшить кожаные сапоги. И где, спрашивается, прикажете этот костюм справлять? Что-то никаких ателье в ближайшей видимости не наблюдается. А ведь жмот его величества, надо же. Зажилил для спасителя родной дочки приличную одежду. Или это Макбром напортачил? По-любому, опять придется чулки то и дело подтягивать. Жутко неудобно. Я подтянул чулки, накинул ремень сумы на плечо, поправил ножик на поясе. И только после этого огляделся и увидел его. Замок. Мой замок. Сверху отсюда очень даже симпатично. Ну, не совсем замок. Скорее, усадьба с большим домом в 2 этажа. Но при доме высокая башня, судя по бойницам, сторожевая. Еще имеются стены, образующие ровный прямоугольник. А также ров, вал и подъемный мост, в данный момент опущенный. И воды во рве не видно. Дорожка, ведущая к мосту, весьма заросшая, выходила на большую дорогу. Надо заметить, тоже не очень наезженную. Ну что, пора идти принимать свои владения. Щит куда девать? Над воротами прибить? Я прихватил щит и собрался уже двинуться по направлению к замку, когда почувствовал какое-то движение в сумме. Словно мобильник зажужжал в режиме вибрации. Что это? Я отложил щит, раскрыл сумму и вытащил грамоту. Ту самую с красной сургучной печатью. Что там Бром про нее говорил? При прибытии вскрыть? Кстати, посмотреть, чего они там понаписали. Я рассмотрел сургучную печать с оттиском короны и какими-то письменами по кругу. Вскрыть это как? Печать ломать или просто срезать? Ломать было жалко. Я вытащил ножик и подел лезвием шнурок. Едва грамота развернулась, воздух на холме стал словно гуще, и прямо у вершины звезды материализовался старик. Тот самый дед, что встретил меня давеча у дуба. Или очень на него похожий. «Здравствуй, дорогой друг», — сказал старик, обращаясь непосредственно к звезде. «Рад приветствовать тебя в славном баронстве Бараночи, коим властителем тебя признал наш славный король. Позволь рассказать тебе некоторые условия». Я кашлянул. Слушать старика таким образом, любуясь его задницей, было не очень приятно. Старик удивленно посмотрел на звезду, обнаружил, что внутри ее никого нет, огляделся по сторонам. Заметил меня, повернулся. Смущенно извинился и повторил. «Здравствуй, дорогой друг. Рад приветствовать тебя в славном баронстве Бараночи, коим властителем тебя признал наш славный король. Позволь рассказать тебе некоторые условия твоего вассалитета. Здесь ты полноправный правитель и судовластный властитель. На подвластных тебе землях ты будешь следить за порядком, собирать налоги и править суд. Его Величество очень надеется на тебя и твои организаторские способности. Ибо баронство уже добрых полгода с момента пропажи последнего владельца находится без присмотра». «Ага, понятно. Значит, щедрый дар оказался с подвохом? Так вот, отчего сидевшие за королевским столом почтенные гости так весело смеялись. Полгода хозяйства без хозяина. Да за такое время что угодно случиться может. Кстати, выяснить бы, куда владелец подевался». Старик тем временем начал ставить задачи. «Первым делом Его Величество приказывает тебе навести порядок на большой дороге, ибо жалобы от торговцев и купцов на разбои в твоих землях стали делом постоянным. Его Величество недовольны тобой». «Вот и нифига себе! Не успел прилететь, а мною уже недовольны». «Эй, ты!» Раздался крик откуда-то снизу. «Ты кто такой? Я тебе говорю!» Я обернулся. На холм поднимались трое. С виду крестьяне, по крайней мере, так одеты. Но с дубем в руках. Двое очень похожи, как родные братья. Коренастые, рыжие и конопатые. Третий длинный, худой, как жердь. Но видно, он у них и вожак. И за спиной у него лук. На поясе длинный нож. «Кто таков?» – спросил длинный, жуя соломинку и глядя на меня как-то нехорошо. «У нас там, в том нормальном мире, так районное бычье позднего прохожего останавливает. На предмет закурить не найдется. И ты вяло лепечешь, что не куришь, с большими перспективами реально огрести и лишиться всей наличности. Но кто я был там? А тут-то я реальный барон. Вон и старик подтвердить может». Старик, кстати, почему-то замолчал на полусловие. «А вы сами кто такие?» Начал я грозно, дабы сразу поставить наглецов на место. «И потрудись называть своего барона и властителя этих земель на «вы», потому что... А ну-ка, врежь ему!» Вдруг сказал длинный одному из рыжих. Рыжий стал замахиваться дубиной. Я, помня недавний тренинг по дубинному бою, чуть отступил, готовясь уйти от удара нырком. Но длинный вдруг резко выбросил вперед руку. В груди кольнуло, в глазах потемнело. «Я что, умер?» Если и умер, дальше все пошло совсем не так, как описывают в книгах и в кино. Никаких полетов по темным коридорам к свету. Меня просто не было. Была только темнота, или мое понимание темноты. Кромешной, без времени, без ощущений, вообще безо всего. Потом появился свет, сначала слабый, еле видный, как огонек от спички в рыбацкой лодке на ночной рыбалке. Но этот огонек не погас, наоборот, он рос, набирал силу, освещая все вокруг. И меня в том числе. Я лежал на вершине холма, освещаемый этим светом. Кстати, я лежал совершенно голый. И именно это меня смутило, когда свет обернулся женщиной. Не молодой, но, пожалуй, что красивой. В какой-то тоге, как у древних римлян, и с посохом, на вершине которого светился какой-то камень. Кажется, драгоценный. Женщина перестала слепить меня своим сиянием и посмотрела с заметным интересом. Я пошевелил языком. Кажется, я могу говорить. «Кто вы?» – спросил я. «Я?» Женщина удивленно на меня посмотрела, словно вопрос поставил ее в тупик. «Ну да, вы богиня?» «Пожалуй, что и богиня». Неожиданно легко согласилась незнакомка и сделала широкий жест рукой. «Но если точнее, я это». «Что это?» «Я то, что вокруг. Вообще все. Я система. Понимаешь?» «Нет», — признался я, пытаясь прикрыться ладошкой. «Вы земля?» «Нет. Земля — явление. Как и огонь, и вода, и воздух, прочее. А я — сущность явлений. Понимаешь? Система взаимодействий. Правила, если хочешь». Мало того, что я ничего не понимал, сам разговор мне не нравился. Система какая-то. Возможно, я ранен, смертельно. И все это вокруг – бред умирающего. «Нет», – услышала мои мысли дама. «Это не бред. Ты действительно умер. Тебя убили. И это меня огорчает, поскольку ты тоже часть системы. И у тебя совсем маленький запас. Всего 9 жизней. Теперь уже 8. Ты не должен так беспечно тратить жизни, если хочешь достичь основной цели». «Какой цели?» – оживился я. «Свалить отсюда, быстрее в свой мир с баблом и отменой свиного заклинания?» Богиня посмотрела на меня, как на конченного дауна. «Зачем же так упрощать? Миры едины, отличаются лишь воплощения. но главной остается цель – реально стать достойной частью системы. Как это «частью»? Кто-то стремится стать великим магом или бесстрашным паладином. У них своя ниша в системе. В твоем случае этого мало. Мы ждем от тебя большего. Значит, я часть, но пока не очень достойная. Но от меня многого ждут, возлагают надежды. Все равно ничего не понятно. Но если миры едины, тогда почему здесь все не так? Что не так? Ну вот, к примеру, линии эти над головами. Погоди, ты прибыл из времени, где люди общаются посредством таких плоских коробочек? Уточнила божественная незнакомка. Ну да, мобильники. Тогда что ты удивляешься? На каждой коробочке то же самое. Уровень здоровья, силы, класс персонажа, общественный статус. «Да нет у нас такого», — возразил я. «Ну, значит, пока нет. Скоро будет. И потом, чем тебе не нравится эта система? Вот тебя убили, а ты продолжаешь жить. Или предпочитаешь немедленно отправиться в могилу?» Я замотал головой. «Поэтому береги выданный тебе аванс. Не расходуй жизни зря». Сказала и исчезла, как не было. Очнулся я опять лежа на спине. Опять голубое небо перед глазами, травка зеленая вокруг, все как в начале. Прямо дежавю какая-то. Только в затылке болит. Ой, полоса здоровья у меня пожелтела. Вот это мне прилетело. Меня что, вырубили? Вырубили и ограбили. Нет, меня убили. И грабят как раз сейчас, в данную минуту. Разбойнички, а это без сомнения разбойнички, конкретно в данную минуту дербанили мою сумму. И судя по радостным воплям, содержимое их весьма обрадовало. Ёлы-палы, там же 20 полновесных империалов. Если я правильно разобрался в здешних мерах, 200 грамм чистого золота. И этот длинный как раз сейчас мое золото прятал у себя на поясе. Крепышам бросил кошель серебром. Так честно поделил? И главное, старик, сука, на все это смотрит и молчит, словно так и нужно. Так, и долго я лежать собираюсь? Да я их сейчас... А чем? Ножичком? Так и мой ножичек вон у дохлого на поясе висит. Приватизировал уже. А с остальным добром что же они так неаккуратно? На травке валялись медная чернильница и пергаментные листы, выданные мне Бромом. И тот свиток, свернутый в трубочку тоже. И веревка, та самая, что я прихватил в амбаре. Она-то как в сумме оказалась. Но с веревкой мы как-нибудь позже, а вот свиточек очень даже кстати. Бром сказал, что это выбор оружия согласно рангу. Знать бы, как им пользоваться. Ничего, по ходу разберемся. Я рванулся и схватил свиток, быстро его развернул. Письмена какие-то. Мне что, письменами от гопоты деревенской отбиваться? Но нет, не обманул Бром. Свиток ярко сверкнул и разразился презентацией. «О, достойный кавалер!» Раздалось откуда-то сверху. «Пришло время выбрать достойное вас оружие. На выбор вам предлагается». Разбойнички мое движение заметили, а вот презентации по всему не услышали. Видимо, предназначалось только для меня. Один из крепышей вопросительно посмотрел на главаря, перехватил дубину поудобней и шагнул в мою сторону. «Предлагается лучшее турнирное и боевое оружие». Продолжала бубнить сверху. «Что желаете посмотреть сначала? Турнирные копья? Булавы? Кистени? Топоры? Мечи? Начну с турнирного оружия». В воздухе появилось копье с полосатым древком и начало вращаться вокруг своей оси. «Дай хоть что-нибудь! Скорее!» — крикнул я, наблюдая, как крепыш начинает замахиваться своей дубиной. Копье заискрилось и свалилось прямо мне в руки. Длинное, полосатое, с такой блямбой почти посередине. Оценивать его достоинство времени не было. Я не без труда уклонился от пролетевшей у меня над головой дубины и коротким тычком поразил увольня в грудь. Черт, да оно к тому же и турнирное. Вместо стального наконечника такой железный кулак. Впрочем, крепышу и этого хватило. Кулак попал ему аккурат под дых. Уволень свалился на траву и начал захватывать ртом воздух. А я уже отбивал удар второго крепыша. Тот допустил обычную ошибку, свойственную деревенщине. Широко замахивался, но даже ударить не успел. Я ткнул наконечником ему в колено. А когда он бросил дубинку и запрыгал на одной ноге, подсечкой сшиб его на траву. Я повернулся к третьему, но... третьего не было. Сука! Вовремя смекнул, что не на того напал. В буквальном смысле этого слова. Вон его пятки уже сверкали по дороге. 1. Догонять врага. 2. Остаться на поле боя. Конечно, нужно было догонять, но по всему было видно, что догнать мне его не светит. С бегом у придурка было куда лучше, чем с храбростью. Вон как нарезает. Опять же, у него лук. А вдруг как стрельнет? Я вздохнул и выбрал остаться. Посмотрел на поверженных врагов. И снова выбор. 1. Добить. 2. Пленить. 3. Отпустить. Я выбрал пленить. Во-первых, мне нужны были языки, выяснить, что здесь творится. Во-вторых, как-то не хотелось начинать свое правление с кровопролития. Хотя... ну, пленить так пленить. Я бросил копье в траву, подхватил дубинку одного из грабителей, который уже отдышался и сделал попытку подняться, и погрозил ею тому. «Лежать! Дышать через раз! Понял?» Крепыш часто закивал головой и затих. Тем временем снова заговорил старик. «Я вижу, вы правильно поняли задачи, возложенные на вас его величеством». «Вы выполнили первое задание – одолеть разбойников с большой дороги. Опыт плюс 50. Вы выполнили второе задание – пленить минимум 2 разбойников с большой дороги. Опыт плюс 50». Старик дождался, когда звездочки опыта растворятся между линиями над моей головой, и продолжил. «Его Величество щедро награждает своих верных подданных. Получите!» Старик протянул мне холщовый мешочек. Я заглянул внутрь. Там были какие-то мелкие монеты и семена, совершенно мне незнакомые. Плюс 20 ватарок серебра. Плюс 20 ватарок серебра и семена смаса. Смас? «Зачем мне семена смаса? Я что, должен что-то сеять? И что такое смас?» «А что мне с этими делать?» – спросил я, кивая на поверженных крепышей. «По закону их положено сдать королевским приставам для суда и казни», – сказал старик. «По совокупности преступлений их просто повесят. Но есть третье задание его величества – завести 2 слуг». «По моему разумению, эти подходят». «А как их, заводить?» – спросил я. «Пусть дадут вам клятву верности», – пожал плечами старик. «А если не захотят?» «Мне показалось, что вы хорошо владеете этим оружием», – сказал старик и указал на дубинку в моих руках. «И у вас дар убеждения». «А если дадут клятву, потом не сбегут?» – засомневался я. «Нет», – твердо сказал старик. «Тут это так не работает. Тут с клятвами серьезно. Если клятва стихийная. Если поклянутся стихиями, землей, водой, огнем и воздухом, не сбегут. Ну все. Вроде все сказал. Пока». «Эй, погоди!» – остановил я его. «Ты ничего не сказал. А как здесь править?» Старик досадливо поморщился. Видимо, общение со мной ему особой радости не приносило. «Ах, да», — сказал он и вдруг взмахнул рукой, зажатой в ней палочкой, возникшей словно ниоткуда. Лихо расчертил воздух 4 линиями, словно собирался поиграть в крестики-нолики. «В шахматы играешь?» — спросил маг. «Е2, Е4. Соображаешь?» Я кивнул. Маг быстро написал в верхних квадратиках «A, B, C». В левых, сверху вниз, 1, 2, 3. «Смотри, сейчас мы здесь», — указал он на звездочку в центральном нижнем прямоугольнике. В локации Б3, условно названная Луговая. Видишь, тут вокруг луга хорошее место под пастбище. Тут, кстати, земляники много, крупной, особо у Погореловки. Теперь повернемся к замку. Перед нами усадьба. Она занимает локацию Б2. Вот все то, что внутри стен, включая стены усадьбы. Понятно? Там ты будешь жить, Ферштейн. Я кивнул и легонько шлепнул дубиной одного из крепышей, сделавшего попытку уползти. «Быстренько пробежимся по остальным локациям», — предложил старик обрадованно. «Запоминай. А1 — горная. Там шахты и, кажется, еще остались вассальные гномы. И, кстати, водопад есть, красивый очень. Рядом Б1 — полевая. Тут понятно, да? Поля и зерновые культуры. Дальше С1 — лесная. Там лес». Лесозаготовки. Есть ценные породы дерева, можно добывать смолу. Ну и чудища лесные встречаются, не без того. Чуть ниже под лесной – С2. Прудовая. Каскад прудов. С зеркальными карпами и с водяной мельницей. Кажется, еще действует. С3. Болотная. Да, болото, но... Есть там интересные места. Шахта серебряная, между прочим. Снова посмотрим в левый ряд. А2. Барский сад. Ах, какой был сад. Теперь запущен, конечно, но кое-что сохранилось. Даже эльфийские груши. Там еще пасека есть. Если мастер Жужу жив, привет ему от меня. Правда, он немного не в себе. Ну и последняя локация. А3. Деревня мастеров. Там народ разный. Встречаются интересные экземпляры, рекомендую. Но главное из всех, повторю, Б2, усадьба. Тебе там жить, туда и иди. Ну все, мне пора. И так я здесь задержался. Погоди, погоди, а эти, как их, вассалы? Это позже, сказал старик, явно нервничая и начиная слабо светиться. По всему, он очень хотел свалить. «Общение с вассалами – это через его величество, его канцелярию». Старик исчез. Я повернулся к поверженным врагам и, похлопывая кончиком дубинки по ладони, плотоядно улыбнулся и сказал голосом Жеглова. «Ну что, граждане уголовнички, перейдем к самой приятной части знакомства? Кто вы такие и откуда?» «Он дырь, а я лот», – сказал тот, которому от меня досталось по колену. «Мы из Погореловки». «Да? А на большой дороге что делали?» Братья молчали, понурив буйные головушки. «Слышали, что дед сказал про совокупность преступлений? Петля за шею и на дерево». «Какой дед?» – переглянулись братья. «Ага, понятно. Как я и думал, старик-привратник грезился мне персонально. Я быстро глянул профили пленников». «Нет, не разбойники. Крестьяне. А какого хрена?» «Неважно. Значит, крестьяне. А чего в грабители подались?» «А куда же нам еще?» – промычал Лот. «Как Погореловка погорела, так только на большую дорогу и осталось. Мы вообще в первый раз. Жрать сильно хотелось. 2 дня не жрамши. Свищ обещал, если себя покажем, в банду возьмет. И послал с сиплом на дорогу». «Кто из вас, засранцы, решил с этим свищом связаться?» – спросил я сурово. Братья моментально указали друг на друга пальцами. «Понятно. Те еще проходимцы». «Так что, сдать вас приставам или пойдете ко мне служить?» «Служить!» – крикнули братья одновременно. «Ваша милость, возьмите в слуги. Молиться на вас будем, верой и правдой». «Клятву эту, как ее, стихийную знаете?» «А то как же!» — ответил за обоих Лот. Кажется, в паре он был лидером. «С детства обучены». «Ну, валяйте!» Братья одновременно встали на колени и почти в унисон произнесли клятву. «Клянусь огнем, водой, землей и воздухом служить вам, достойный господин. И коли нарушу я эту клятву, то задохнусь без воздуха». Огонь испепелит мою плоть, но земля не примет праха, и ветер развеет его над водой. Что, все? Тут же линии здоровья над головами братьев дрогнули, и появился новый статус. Верный слуга барона де Барана. Само собой появилась таблица заданий. Что ж, весь пакет. Разбойники побеждены, пленены и обращены в слуг. Жаль, что только двое. Опыт плюс 100. Под ноги мне тут же упал маленький сундучок. Бонус? Я открыл. Еще монеты и перстенек с красным камушком. Не особо щедро, ну да ладно. Что имеем, то имеем. А иметь бы мог много больше. Только тут я разглядел, что перстня, подаренного мне магом, на пальце не было. Сперли? Эй, вы! А этот третий, который сбежал, кто такой? Так сиплый это, объяснил Лот. Он из лесных братьев атамана Хвороса, вроде как вольный стрелок, давно на большой дороге. Так, бездельники, дал я первый приказ, надевая перстенек с рубином на палец. Кошелек мне вернули быстро, тот самый, что с кармана у меня вытащили. Дальше, сиплый уволок золота, что пожаловал мне его величество, при вашем участии. Так что вы торчите мне 20 золотых, ясно? Ищите этого сиплого где хотите, но чтобы денежки были здесь. И я похлопал по карману, где уже лежало серебро. Братья разом кивнули, куда уж яснее. На правах хозяина и господина я приказал братьям собрать сумму, прихватить копье и щит. Кивком указал в сторону усадьбы. Сам к своему новому владению двинулся налегке. По пути вспомнил еще про золотого поросенка, чернильницу, которую спер там, в казне. Ладно, с чернильницей тоже разберемся.